Глава вторая. В глаза и вслух. Я проснулась от звука захлопнувшейся входной двери. Часы показывали 18:30. Проспала почти 6 часов вместо запланированных 3. Голова была тяжелой, будто наполненной свинцом, а во рту пересохла. «Маша?» — голос Валентины раздался из прихожей. «Ты дома?» Отвечать не хотелось. Хотелось натянуть одеяло на голову и проспать еще сутки, а лучше неделю. Проснуться и обнаружить, что все это было лишь дурным сном. Что нет никакой женщины из соседнего подъезда. Что мой муж, с которым мы прожили 9 лет, не целует украдкой другую, пока я спасаю чьи-то жизни на бесконечном дежурстве. «Маша!» Его шаги приближались к спальне. Я села на кровати и включила ночник. Странное оцепенение охватило меня. Я чувствовала себя актрисой в пьесе, где все уже знают финал, кроме главной героини. Может быть, соседи давно все видели и обсуждали. Может, кто-то из общих знакомых уже шептался за моей спиной. От этих мыслей к горлу подкатила тошнота. Дверь открылась, и Валентин вошел в спальню. Мой муж, отец моего ребенка, человек, с которым я планировала состариться. Он выглядел уставшим, морщинки вокруг глаз, которые я всегда находила такими обаятельными, сейчас казались глубже обычного. Он держал в руках коробку конфет, мои любимые трюфели из кондитерской на углу. «Привет». Он улыбнулся неуверенно. «Я получил твое сообщение. Что случилось?» Я смотрела на него и не узнавала. Знакомое до последней черточки лицо вдруг стало лицом незнакомца. Человека, способного на предательство, на двойную жизнь, на ложь. «Я видела тебя сегодня утром», — сказала я спокойно. «У детской площадки, с женщиной и ребенком». Его улыбка дрогнула, но не исчезла. Вместо этого она стала какой-то механической, застывшей. «А это?» Начал он, и я услышала, как в его голове прокручиваются возможные оправдания. «Это Кира, она клиентка мастерской. Мы делали проект ее квартиры в прошлом году, и она...» «Не надо». Я подняла руку, останавливая поток его слов. «Не оскорбляй меня ложью. Хватит. Я видела, как ты ее обнимал, как целовал. Это были вовсе не деловые объятия». Он замолчал, медленно опустил коробку конфет на прикроватную тумбочку и сел на край кровати. Не рядом со мной, на самый край, сохраняя дистанцию. «Как давно?» — спросила я, глядя не на него, а на нашу семейную фотографию на стене. Егор улыбается, демонстрируя отсутствие передних молочных зубов. Муж обнимает меня за плечи. Я счастливо смеюсь, откинув голову назад. Это было 2 года назад, в парке аттракционов. Валентин вздохнул. 2 года. Он сказал это так тихо, что я едва расслышала. 2 года. Я прикрыла глаза, чувствуя, как к ним подступают слезы. «Нет, я не буду плакать, только не сейчас». «Она живет в соседнем подъезде». Это был не вопрос, а утверждение. «Да, Кира переехала сюда после того, как мы познакомились. Это было случайное совпадение. Квартира освободилась, а район хороший, близко к...» «К тебе». Закончила я за него. «Близко к тебе». Он кивнул, не глядя на меня. «У нее есть ребенок», — продолжила я. «Мальчик? Девочка?» «Мальчик. Миша. Ему 7». «Почти ровесник нашего Егора. Могли ли они его зачать до того, как решили окончательно сойтись?» «Это твой ребенок?» — выдавила я. «Нет». Он даже вздрогнул. «Нет, конечно, он от предыдущего брака Киры». Я закрыла глаза. Хоть что-то, хоть какая-то крошечная милость судьбы. «Ты любишь ее?» Это был самый страшный вопрос. Тот, от ответа на который зависело все. Валентин долго молчал. Я слышала его дыхание, чувствовала запах его одеколона, того самого, что подарила ему на прошлый день рождения. «Да», — наконец сказал он. «Я люблю ее, Маша». И в этот момент что-то внутри меня окончательно надломилось. Все это время, где-то в глубине души, я надеялась на банальный, пошлый ответ. На «это ничего не значит, просто интрижка». На «я запутался, но люблю только тебя». Я бы простила, я бы попыталась забыть, я бы боролась за наш брак. Но его тихое, твердое «да» захлопнуло эту дверь с оглушительным звуком. «Почему?» Этот вопрос вырвался сам собой. «Почему ты не ушел к ней, если любишь?» Он пожал плечами, и этот обыденный жест в такой момент показался мне верхом цинизма. «Сначала было сложно. Ты работала круглыми сутками. Егор только пошел в школу. Твоя бабушка болела. Я не хотел все усложнять. Думал, может, пройдет. Потом я просто не знал, как сказать. Откладывал разговор день за днем. Пока я сама все не увидела. Мысленно закончила я. Вот оно что. Не любовь ко мне, не забота о сыне. Просто трусость и удобство. Было удобно иметь надежный тыл в лице жены врача и захватывающий роман с эффектной любовницей. Две жизни по цене одной. «А как же Егор?» — спросила я, чувствуя, как внутри поднимается холодная ярость. «Ты думал о сыне, когда заводил свой роман?» «Я всегда думаю о сыне». В его голосе, наконец, прорезались эмоции. «Я люблю его больше всего на свете». «И именно поэтому решил разрушить его семью?» Муж поднялся на ноги и начал ходить по комнате. «Я знал, что ты так отреагируешь. Знал! Ты всегда переводишь все в плоскость обвинений». «А как еще мне реагировать?» Я почувствовала, как к горлу подступают рыдания, но сдержалась. «Ты обманывал меня! Жил двойной жизнью!» «Я пытался найти подходящий момент, чтобы все рассказать». «Два года! Два чертовых года ты искал подходящий момент!» Мы смотрели друг на друга с ненавистью. «С этим человеком я прожила 9 лет, родила ему ребенка, поддерживала во всех начинаниях, любила его». «Что теперь?» — спросила я наконец. «Каков твой план?» Он снова сел, но теперь не на кровать, а на стул у туалетного столика. «Я хотел бы, чтобы все прошло цивилизованно», — сказал он тихо. «Без скандалов, без сцен. Ради Егора». «Ради тебя», — подумала я, но вслух этого не сказала. «Ты хочешь развода?» «Да», — кивнул он. «Думаю, это будет лучшим решением для всех». «Для всех», — эхом отозвалось в моей голове. «Для него и его новой семьи, несомненно. А для меня, для Егора. Ты переедешь к ней?» Я старалась говорить ровно, без эмоций, словно обсуждала схему лечения с коллегами, а не крушение своей жизни с предавшим меня мужем. «Наверное, да, но не сразу. Нужно все спокойно обсудить, решить вопросы с имуществом, с графиком встреч с Егором». «Сегодня». Перебила я его. «Ты переезжаешь сегодня?» Он моргнул, явно не ожидая такой реакции. «Маша, давай не будем спешить. Нам нужно все обдумать». «Мне нечего обдумывать». Мой голос звучал твердо, хотя внутри все дрожало. «Ты любишь другую женщину. Хочешь с ней быть. Значит, переезжай. Сегодня». «Но как же сын? Он вернется из школы и...» «Я объясню ему. Скажу, что у тебя важная командировка. А потом мы вместе расскажем ему правду». Валентин смотрел на меня с каким-то странным выражением. Удивление, восхищение, облегчение. «Ты всегда была сильной, Маша», — сказал он наконец. «Сильнее меня. Думаю, поэтому я и...» Он не закончил фразу. «Поэтому ты что, нашел ту, кто слабее, ту, кто нуждается в тебе?» Он отвел взгляд, и я поняла, что попала в точку. «Ты слишком сильная, Маша», — сказал он тихо. Ты сама справишься. Всегда справлялась. Эти слова ударили меня буквально под дых, куда больнее, чем пощечина. Значит, вот в чем дело. Моя сила, моя независимость, моя способность решать проблемы. Все это стало для него оправданием. Я не нуждалась в нем так, как эта Кира. Не цеплялась за него. Не делала его центром своей вселенной. И за это он меня предал. «Убирайся», — сказала я тихо. «Собирай вещи и убирайся». Он встал без возражений. Наверное, именно такой реакции и ждал. Без истерик, без умоляний, без попыток вернуть. Знал, что я сильная и справлюсь. «Я возьму только самое необходимое», — сказал он. «За остальным приду потом, когда ты будешь готова». Я кивнула, не доверяя своему голосу. Смотрела, как он методично собирает вещи. Несколько рубашек, брюки, нижнее белье, зубную щетку, бритву. Складывает все это в спортивную сумку, ту самую, с которой мы когда-то ездили в наш первый совместный отпуск в Турцию. Я была тогда на 4-м месяце беременности, и он так трогательно заботился обо мне. Было ли это ложью с самого начала? Или мы просто потерялись где-то на пути друг к другу? Когда именно наступил тот момент, когда мы перестали быть близкими? Когда я перестала замечать, что происходит в душе моего мужа? Когда он перестал делиться со мной своими настоящими чувствами? Пока я задавалась этими вопросами, он закончил собирать вещи, вжикнула молния на сумке. Выпрямился и посмотрел на меня, растерянно и виновато. «Маша, я...» «Не надо». Я покачала головой. «Просто уходи. Ключи оставь на тумбочке в прихожей». Он кивнул, помедлил еще секунду, словно хотел что-то добавить, но передумал. Подхватил сумку и вышел из спальни. Через минуту я услышала, как хлопнула входная дверь. И только тогда я позволила себе заплакать. Рыдания вырвались из груди, сотрясая все тело. Я плакала так, как не плакала, наверное, с детства, навзрыд, захлебываясь слезами, не заботясь о том, как выгляжу. Рыдания перемежались приступами холодной ярости. Я швырнула в стену его фотографию, ту самую коробку конфет, вазу с ночного столика. Хрустальные осколки разлетелись по полу, но я не обращала на них внимания. Через полчаса слезы иссякли. Я сидела на кровати, опустошенная, с опухшими глазами и заложенным носом. Взгляд упал на электронные часы. 19:15. Егор вернется через 15 минут. Бабушка забрала его после продленки и повела в книжный магазин. Я встала и механически начала собирать с пола разбитые стекла. Надо было успеть привести себя в порядок до прихода сына. Нельзя, чтобы он видел меня такой, уничтоженный, лишенный всякого достоинства. Я его мать, его опора. Я должна быть сильной. «Ты слишком сильная, Маша». Снова прозвучал в голове голос Валентина. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Да, я сильная, и я справлюсь. Но не потому, что он так сказал, а вопреки этому. Я умылась холодной водой, привела в порядок волосы, нанесла на лицо немного тонального крема, чтобы скрыть следы слез. Переоделась в домашние джинсы и свитер. Проверила, ничего ли не забыла убрать. Разбитая ваза, осколки, коробка конфет. Все исчезло в мусорном ведре. Потом я села на кухне и начала обдумывать, что скажу Егору. Папа уехал в командировку. Это должно сработать на первое время. Но долго отрицать правду не получится. Слишком умный и чуткий мальчик. Звонок телефона прервал мои размышления. Номер не определился, но я все равно ответила. «Алло, вы Мария Громова?» Женский голос был низким, с хрипотцой. «Да, это я». «Слушай сюда!» Голос мгновенно изменился, стал агрессивным. «Я Кира. Ты знаешь, кто я?» Я почувствовала, как сердце пропустило удар. Только этого не хватало. «Знаю», — ответила я коротко. «Валя сказал, что ты все узнала, и что он переезжает ко мне». Я молчала, не понимая, чего она хочет. Похвастаться своей победой? Убедиться, что я не буду устраивать скандалов? «Запомни», — продолжила она с угрозой в голосе. «Он мой. Я его не отдам. Если ты попытаешься его вернуть, пожалеешь». Это было настолько абсурдно, что я чуть не рассмеялась. Она всерьез думала, что я буду бороться за человека, который предал меня и разрушил нашу семью. «Не волнуйся», — сказала я спокойно. «Я не собираюсь ничего возвращать. Он сделал свой выбор». «Отлично!» Она явно не ожидала такого ответа. «Тогда хорошо». «Это все?» — спросила я, глядя на часы. Егор должен был прийти с минуты на минуту. «Да, нет, слушай, насчет квартиры». «Что с ней?» «Валентин сказал, что ты останешься там с сыном. Но мы с Мишкой живем в однушке, а вас в трешке только двое. Тебе не кажется, что это нечестно?» Я поверить не могла своим ушам. Эта женщина не только увела моего мужа, но теперь претендовала еще и на мою квартиру. «Квартира записана на меня», — сказала я ледяным тоном. «Она была куплена до брака, на деньги моих родителей. Так что нет, мне не кажется это нечестным». «Ты!» Она явно собиралась разразиться потоком брани, но в этот момент я услышала звук ключа в замке. «Мне пора», — сказала я и отключилась, не дожидаясь ответа. Егор влетел в квартиру с радостным криком. «Мама, я нашел книжку про динозавров, представляешь? Там есть такой, у которого три рога и...» Он остановился на полуслове, глядя на меня своими огромными, карими глазами, такими же, как у отца. «Мама, ты плакала?» — спросил он тихо. Я подошла и обняла его. «Мой маленький мальчик, мой сын, единственное, что имеет значение в этом мире». «Нет, солнышко», — солгала я, гладя его по голове. «Просто устала на работе. Давай-ка посмотрим твою книжку». Он недоверчиво нахмурился, но тема книги была слишком увлекательной, чтобы надолго задерживать свое внимание на моем состоянии. «А где папа?» — спросил он, когда мы устроились на диване с книгой и чаем. Я сделала глубокий вдох. Первая ложь — самая трудная. «Папа уехал в командировку», — сказала я как можно более обыденным тоном. «Срочный заказ в другом городе». «Он даже не попрощался?» В голосе Егора прозвучало разочарование. «Он звонил, пока ты был в книжном. Просил передать тебе привет и сказать, что очень любит». Егор нахмурился, но кивнул, принимая это объяснение. А потом снова вернулся к своим динозаврам. Я смотрела на своего сына и пыталась представить, как объясню ему, что его отец больше не будет жить с нами, что у него теперь другая семья, что мы будем видеться по выходным и праздникам. Как это скажется на нем? Чем обернется для его хрупкой детской психики? Нет, я не позволю, чтобы предательство Валентина сломало нашего сына. Я защищу его. Я сделаю все, чтобы он вырос счастливым и уверенным в себе человеком, несмотря ни на что. Ты слишком сильная, Маша. Ты сама справишься. Да, я справлюсь. Но не ради мужа, бывшего мужа. Ради Егора и ради себя самой. Вечером, уложив сына спать, достала ноутбук и открыла поисковик. Юридическая консультация по вопросам развода в СПБ. Набрала я в строке поиска. Завтра начнется новый этап моей жизни, и я встречу его во всеоружии. Но сейчас, пока никто не видит, я могу позволить себе еще немного слез.